Глава 27. Трехголовая тварь. Инициированный Юйлань. Она стояла в середине просторной пещеры с поднятой рукой, словно кому-то присягала, а в другой ладони будто что-то удерживала. Чародейка развела пальцы, и между ними показалась расширяющаяся фигурка. Я перешел в ясность, рванув к Юйлань, и все равно не успел. Впервые мне показалось, что я действую недопустимо медленно. Паладин Эквилибриум, застывший напротив нее, начал раздуваться, будто воздушный шарик, покрылся трещинами, и тело его взорвалось, разлетевшись ошметками. Эффект заклинания был молниеноснее даже меня в обыстрении, и только взметнувшись в воздух, брызги крови и куски плоти замедлились и будто бы застыли. В то же мгновение я прикончил Юйлань, пробив ее грудь когтем, и вернулся в обычный режим. Со смертью чародейки союзники освободились от ее чар и пришли в себя. Заорали и бросились в рассыпную. Кто-то бежал с оружием наперевес к месту, где рухнуло тело Юйлань. Кто-то в противоположную сторону. «Народ, это я!» — крикнул я. «Юйлань уже на кладбище, расслабьтесь!» Гном-портной Хокс, подслеповато щурясь, присмотрелся ко мне и вдруг побежал, врезался в меня и пырнул ржавым ножиком. Урона не нанес, но, кажется, так и не поняв этого, продолжил строчить оружием, как иглой швейной машинки. Смотрел он под ноги и запальчиво орал. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Хокс реально был кровожадным. То ногу до истины пилил этим же ножом, то вот меня. Маньяк какой-то. Я схватил его за грудки и поднял перед собой. «Хокс, это я, Скиф! Убери нож, пока не поранился!» «Скиф?» Вскинув голову, он проморгался и протер глаза, спрятал оружие. «Не признал в темноте!» Наконец все успокоились. Снаружи грохотал деспот, пытавшийся все-таки пробраться внутрь пещеры. И я вспомнил о Дестине, Хелфише и Кицале. Сгонял за ними наверх, дав оставшимся возможность отдышаться и посчитать потери. А их было много, около десятка трупов. Как бы паскудно ни звучало, всем повезло, что Юйлань не шарахнула массовым заклинанием, а убивала так, индивидуально. Вернувшись с Кицалем, Хелфишем и Дестине, пришлось сделать две ходки. Я собрал уцелевших и попросил рассказать, что произошло. «Юйлань выжила!» — сообщил очевидный Цветик. «А вы, молодой человек, говорили, что сбросили ее в Аддону, что здесь мы будем в безопасности!» «Не сейчас, Нико!» — сказал мейстер. Голос у него был уставший, равнодушный. «Мы потеряли 9. Бойцы пали в первую очередь. Похоже, пока все разбегались, они атаковали Юйлань и обнулились, погибнув. По идее, ювелир мог не озвучивать имена павших, их портреты, залитые черным, отображались в списке рейда. Воин Карт, проклинатель Роман, святой паладин Блондикет, всадник Дейв, богатырь Ореох, разбойник Берстан и друид Кану. Паладин Эквилибриум погиб у меня на глазах. В списке вылетевших был и укротитель Шемшур. Он, Теодор Новак, был единственным из сидевших со мной за одним столом, кто проявил сочувствие в день открытия. «Могли бы помочь!» — проревел Хелфиш, гневно глядя на ремесленников. «Ребята погибли, защищая ваши жизни! А ведь они куда достойнее вас, и все теперь вне топа!» Его можно было понять. В его группе выжило 6. Маг льда Кара, разбойник Феликс, лучница Йен, храмовница Эллисон, охотник Коба и скульптор Ана. А вот у Кицали осталось лишь 3. Друид Найтерио, паладин Ермак и охотник Пирант. Точнее, 4, если считать инфекта, но от Барда вестей не было. И еще 9 ремесленников, включая Мишель, Цветика, Мейстера и Джокера. Оставшиеся 5 мне были слабо знакомы. Дворф-кузнец Артемиус, кентавриды-танцовщица Ольга, гном-портной Хокс, хоббит-кулинар Нобу и огр-алхимик Добряк. Вот и вся наша команда. С Дестини, но не считая пропавшего инфекта, оставалось 22 призванных из почти 1500. Соотношение сил с врагами нужно уравнять. После подведения итогов все надолго замолчали. Тишину нарушил голос Кицаля. «Почтим память ушедших. Богатырь Ореох. Первый чемпион не из Империи по выталкиванию из круга. Человек. Мы звали его Егорычем. Он из русского дистрикта. Надеялся выменить эссенцию за победу в играх на сет Святогора». Он поднял голову и посмотрел в сторону. «Надеюсь, Октиус покажет. Егорыч, ты смотришь это, сидя в зале торжеств. Не грусти. Знай, мое приглашение в силе. Я собираю команду для арены. Бросай свою борьбу и давай ко мне». «Укротитель Шемшур, он же Теодор Новак», — сказал я. В день открытия игр он был единственным за моим столом, кто проявил ко мне сочувствие. Она покраснела и потупила глаза. Мейстер крякнул. «Мы вас совсем не знали, молодой человек». «Прочь былые обиды», — заговорил Хелфиш. «Мы поминаем павших. Эквилибриум. В миру и мир, мой брат из Модуса. Пожалуй, лучший хил из всех, кого я знаю. Были у нас совместные рейды, с ним никто не сравнится. Не знаю, что нас ждет, но нам тебя будет не хватать, Экви». Они перечисляли убитых, рассказывая о них. Я же слушал и наблюдал за таймером духовных оков. До появления маркеров из небытия оставалось 4 минуты. Пожалуй, пора. «Знаете, что обидно?» — вопрошал мейстер. «Роман с самого начала был невысокого мнения об одной присутствующей здесь особе, считал ее эгоистичной, гулящей женщиной. И вот мой друг, тролль, признанный даже Доранским клубом философов, вылетел. А эта дамочка все еще в игре». Дестини не повела и бровью. Любой здесь сказал бы, что ей все равно, но увидев ее прошлой ночью, настоящую и уязвимую, я понимал, что это всего лишь защитная маска. «Не провоцируй, скинут в пропасть», — предупредил я девушку, а потом, не решившись перебить траурную речь мейстера, который знал каждого поименно, шепнул Кицалю. «Отлучусь, проведаю наших друзей». Вылетев из данжа, я рванул наверх. Деспот отстал, но у поверхности снова проявился из ниоткуда. Вспомнив об оставленном в его логове эпическом клинке, я решил попробовать запрячь соратника. «Деспот, все равно сидишь без дела. Сгоняешь к себе за клинком кровавого прилива. Знаешь, где он спрятан?» «Знаю ли я? Я его туда и повесил. Сделаю!» — рокотнул демон. Достигнув точки на краю леса, где ставил ловушку для душ, я завис над ней в скрытности. Как только откатились духовные оковы, снова воткнул их в то же место, а в следующее мгновение начали проявляться маркеры. Уркиш завертел головой, качая слоновьими ушами, и попятился, не понимая, почему воскрес не на кладбище. Рядом с ним материализовался вампир Райкер. Чуть в стороне — Смузи. Появившийся мессия сразу же затерялся среди сильных, пробормотав. «Почему мы здесь?» Тем временем темный паладин Кевилла смотрелся и заорал. «Внимание! Маркус, все! Я теперь лидер! Походу, угроза сбросила его на дно и сейчас шныряет где-то здесь. К бою!» «Сейчас, разбежался!» — не согласился Гейзерих. Взгляд варвара-берсеркера остекленел, словно он изучал информацию рейдового интерфейса. «Инчита Суэлань уже движутся к нам, плюс Збигнев и Энигма. Решим всем офицерским составом, кто главный. Когда соберутся все, тогда и определимся», — рявкнул Кевилл. «А пока всем сгруппироваться. Ханты, ставьте огни. Кастеры!» Я не дал ему договорить. Вошел в ясность, снес ему пол черепа, но темный паладин выжил и укутался в пузырь. Отлично, пусть его обилка, благодаря которой он пережил первое падение, побудет на откате. Оставив его на время, я выцепил взглядом Смузи. К ее эфемерной паутине смирения у меня была личная неприязнь. На пути к магичке я сперва отправил нарез рванувшего в сторону дворфа стрелка, затем пробил грудь тролля-колдуна и снес башку орка-шамана. С семейкой Шульц у меня были личные счеты, так что я с особым удовольствием прикончил и Смузи, и Райкера, прятавшегося в стелсе рядом. Третий член семейки, орк Фобос, куда-то запропастился. Следом я с удовлетворением отправил на кладбище фокусника Мессию. Он не представлял угрозы, но такие проныры, как он, обычно живучи, а мне не хотелось, чтобы изворотливый подлец пережил более достойных врагов топов. Вскоре я сбился со счета, но всего убитых было больше 30. Жаль только, многие не попали в зону действия духовных оков и уже возрождались на погосте. Последним убитым стал Кевилл, новый лидер рейда, с которого наконец слетел защитный пузырь. Больше половины, к сожалению, выжило, рейд разбежался, догонять не стал, приберег остатки духа. А еще я очень жалел, что провал слишком далеко, чтобы перекидать врагов туда. Окинув взглядом опустевшее поле боя, усыпанное лутом, я поколебался, не собрать ли добычу вручную, но передумал. Включил фильтр притяжения на вещи не хуже необычных. Моим оборванцам и такое сгодится. Бах! Меня прибило к земле. Перегруз. Пришлось кое-что выкинуть, и пока я этим занимался, в скрытности, разумеется, в поле зрения появилось искажение воздуха. Он как-то странно плыл, оформляясь в смутные, призрачные силуэты за деревьями. Приблизившись, я увидел передвигающихся перебежками Инчиту и Юйлань. Жрец использовал непрокачанную скрытность, чародейка затаилась в невидимости, но я их обнаружил. Раньше надо было качать. Приблизившись, врубил убыстрение, налетел коршуном, схватил обоих за ноги и поволок к провалу. Сбрасывать не стал, решив действовать наверняка. Мы падали, и обе мои жертвы все это время активно-пассивно противодействовали. Не сомневаюсь, что в их обычном ходе времени весь полет они вырывались и атаковали меня. Но к моменту, когда я донес их до 660 этажа, ниже опускаться не стал, уж больно длинные лапы у Авадона. Кулаки Юйлайн только разгорелись от каста, а короткий клинок Инчиту едва начал обрушиваться на мое предплечье. Я разжал руки и вышел из ясности. Оба противника заорали, забарахтались в воздухе, но лапы Авадона оборвали крики. Демон схватил призванных, сплюснул их в кровавые комки и затащил за распахнутые врата. Оттуда донесся хруст костей, чавканье и сытое урчание. «Смертная плоть!» Дело сделано, пора возвращаться к своим. Я запрокинул голову, провал отсюда напоминал темную сужающуюся трубу со светлой точкой далекого неба. Пока летел, покоя не давала мысль о том, как деспот пропустил Юйлань, и каким образом она оказалась именно на 22-м этаже, там, где меня ждали союзники. И если первому можно было найти объяснение, то второе на случайность походило мало. Жаль, я не мог допросить чародейку. И вопрос останется без ответа, как минимум до хайлайтов. Горящие номера этажей слились в оранжевую смазанную полосу, когда я устремился к соратнику, надеясь, что он вернулся с клинком. Уже на подлете стало видно, что деспот обосновался на третьем этаже и запрокинул голову, видимо, ожидая, что призванные сами будут прыгать ему в пасть. «Эй, рогатый!» — крикнул я. «Как дела? Ты бы затаился где-нибудь пониже, смертные как увидят тебя, сразу разбегутся, а так, поверь, явятся и очень скоро». «Свежее мясо и души смертных. Хорошо», — ответил демон. «Но мы, демоны, разумны. Нас интересует не только еда. Я смотрю и любуюсь видом. Мой лабиринт однообразен и безрадостен. Здесь же красивое небо, в преисподней другое». Назвать унылое небо окаянной бреши красивым нельзя было даже с натяжкой. Но вот чего я не ожидал от ходячей жаровни, так это тяги к прекрасному. Надо бы с Цветиком его познакомить. Может, научит демона писать стихи. Вернется рогатый домой и станет собратьев разить словом. И все рифмы будут заканчиваться на «грокхр». Интересно, а не нашего ли вождя кобольдов от чепенцев вечно призывает деспот? А что, грокхр, как и шаман племени Рокхар, вечно дымит травкой. Демон же просто дымит всем телом. «Принес клинок?» — спросил я, вспомнив, зачем летел. Раздраженный тем, что я его отвлек, рогатый недовольно рокотнул. Возле головы что-то свистнуло, и эпический меч со звоном воткнулся в стену за спиной. Деспот снова уставился в небо, клинок пришлось взять в руки, класть было некуда. «Спускайся за мной!» — велел я и полетел вниз. Рычая, поглядывая наверх, демон неохотно начал спускаться. Я ворвался в инстанс и наткнулся на Дестине. Она по-прежнему не доверяла моим союзникам, потому держалась поближе ко входу. Взяв меня под руку, пошла рядом. Капец, глянь со стороны, сладкая парочка. Зрители фана Дестини сейчас, наверное, сидят с отвисшими челюстями. Из подземелья доносились голоса, эхом отдавался лязг железа. Что-то шелестело и шкварчало, тянуло дымом и готовящейся стряпнёй. Картина взгляду открылась умиротворяющая. Мишель пела, Ольга танцевала, кузнец Артемиус чинил оружие и амуницию, к нему выстроилась очередь. Портной Хокс накладывал заплатки на порванные магические одеяния. Маэстро возился с бижутерией, кулинар Нобу крутился вокруг костра, где в котелке булькало какое-то варево. Рядом разместил походную лабораторию алхимик Добряк. Инженер Джокер, начавший день на кладбище, как-то пережил бойню и сейчас яростно крутил гайки и переносной турели. Все были так заняты, что заметили меня только когда зазвенел лут, который я начал выбрасывать из инвентаря. И минуты не прошло, как подо мной образовалась гора экипировки и оружия. «Народ, налетай!» — объявил я. Повторять приглашение не пришлось. Собравшиеся сразу же забыли свои дела и набросились на добычу, как муравьи на горку сахара. Загалдели, загремели доспехами. Кецаль урвал клинок из лабиринта деспота и довольно его оглядывал. Позволив им порадоваться подарком и одеться, я сел возле Хелфиша и скрестил ноги. Дестини встала за моей спиной. «Минус Инчиту и Юлань, теперь точно», — доложил я. «Лично видел, как Авадон их схавал». «Да, насчет чародейки», — задумчиво произнес Кецаль. «Странно, что она из 600 этажей угодила именно на этот. Как она вообще ушла от демона?» «Как?» — хмыкнул Хелфиш. «Каком кверху? Блинками! Прыгала с этажа на этаж, пока не добралась. Опа!» И тут озарило и меня. Я встал, поднял руку и закричал. «Внимание, народ! Хелфиш, кинь сигнальный огонь к той стене! Ага, спасибо! Прошу всех пройти туда!» Пожимая плечами, выжившие неохотно оторвались от дел и разбора лута и столпились у стены по правую руку от меня. «Теперь подходите по очереди к нам». Рядом стояли Кицель, Хелфиш и Дестини, те, кто был со мной во время нападения Юйлань. Недоуменно наблюдая за моими действиями, они переглядывались, а потом сообразили. «Думаешь, кто-то слил?» — шепотом спросил Титан. «Среди нас крот Маркуса. Другого объяснения я не вижу». «Он же вылетел!» — удивилась Дестини. «Ведь так?» «Он, да, но его люди все еще живы», — ответил я. «И не теряют надежды убрать меня. Как ни крути, шансы у них есть, при хорошем контроле, разумеется». «Юлань могла заметить метку крота на карте, если они в одном рейде», — Хелфиш кивнул. «Это точно кто-то из людей Мейстера. Мы-то своих всех знаем, а у него больше 100 человек было. Кто-то точно оказался вне группы». Простым перебором и сравнением с текущим списком выяснилось, что в нашем рейде недостает одного из присутствующих, а именно портного Хокса, пытавшегося заколоть меня ножом. Гном сжался в комок под суровым взглядом Кецаля. Титан ласково спросил. «Ну что, дружище, как так вышло, что ты вне группы?» «Так это...» — замялся портной. «Не пригласили?» «Ну да, ну да, а языка сказать, чтобы кинули инвайт, не было». «Не убивайте, это недоразумение! Принимайте в группу, я приму!» «Врет он все!» Скрипуче возмутился мастер. «Я лично ему приглашение выдавал, вот только проверить список не догадался. Какой же я идиот!» «Ты не мог знать», — утешил его Цветик. Эти двое только оплакали своего друга Романа. Проклинатель пал от рук Юйлань, одним из первых, атакуя ее своим легендарным «Чтоб ты сдох». Теперь же, найдя виновника его смерти, ювелир с поэтом ожили. Мейстер вскочил и затряс кулаками. «Подлец! Хокс, как ты мог? Предатель! Мерзавец!» Поэт толкнул Хокса в грудь. «Где на лице стыда, румянец?» Портной не умел лицемерить. Поняв, что его вычислили, он законючил. «А что я мог сделать? Клан Маркуса — мой главный заказчик, а за содействие они обещали не убивать и дотянуть до топа. У них самих человек 100, балда!» — проворчал Хелфиш. «Не дали бы они тебе залезть в лучшие 10%. Ну-ка, что у тебя там?» Хок скрутил в руках свой ржавый режек. Снайпер вырвал его и присмотрелся. «А ножик-то непростой. То-то, я думаю, чего он, дурачок, тебя зарезать пытался, Скиф? Гляди!» Едкий резак помутнения. Редкий кинжал. Урон 1-2. С крайне низкой вероятностью каждый удар, нанесенный этим ножом, может вызвать у жертвы приступ умопомрачения. И та примет врагов за друзей, а друзей за врагов. Плюс 1 к ловкости. Плюс 1% к шансу нанести мгновенный смертельный урон. Внимание, не наносит урона демонам. Только для события «Демонические игры». Цена продажи 75 демонических золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 50%. Хелфиш спрятал нож у себя, но я требовательно протянул руку. «Отдай». «Не веришь мне?» «Ну, попробуй объясни, зачем он тебе. Мне он точно не нужен. Я справлюсь с любым и без него. Против мобов он не работает, так что я могу подумать?» Оборотень молча буравил меня взглядом. Я напрягся, но он вернул нож, тут же отправившийся в инвентарь. Обстановку разрядил Кицаль. «Вот умора была бы!» Титан расхохотался. Он бил себя по колену, согнувшись. «Ха-ха-ха! Всей толпой били, выжил! Ха-ха! В провал скидывали, выжил! Ха-ха! Опять скинули каменной статуей, выжил! Ха-ха! Бесчетное количество раз почти убивали, но все время ускользал! И сдох бы от удара ржавым ножом портного первого уровня! Ха-ха-ха! Великая угроза A-класса, 101 уровень, и откинул бы копыта! Ха-ха-ха!» У Титана началась истерика, он не мог остановиться. «Везучий сукин сын!» — воскликнул Хелфиш, тоже не в силах сдержать смех. «Сколько у тебя там удачи, сынок!» Слушая их, засмеялись и остальные. Даже мейстер развеселился. И все наперебой начали вспоминать мое вроде бы постоянно случайное, но уж слишком стабильное везение. Случайностям находилось рациональное объяснение, но в сумме ничто, кроме удачи, так помочь не могло. Увлекшись, я чуть не упустил момент, как Джокер из-под тишка принялся убивать Хокса. Сначала я обратил внимание, что портной неестественно подергивается, потом увидел, как сливается его шкала жизни, и бросился отбивать Хокса. «Стоп! Не убивать!» «Почему?» — раздавались разъяренные голоса. Линчевателей оказалось несколько, включая Цветика. «Он гад! Мерзавец!» Кицаль, Хелфиш и Кара, привычные к дисциплине, помогли мне оградить предателя, сжавшегося в комок на полу. «Хокс будет наказан», — объявил я. «Но сначала мне нужно кое-что проверить». Подняв портного за ворот, я потащил его наружу. Жизни в нем оставалось меньше четверти, остальные ломанулись за мной. Дестини гордо вышагивала рядом. Мы вышли из данжа, я покрутил головой. «Деспот!» Из тени проявился демон-соратник и, громыхая костяными наростами по скале, приблизился ко мне. Толпа отпрянула за порог. Тем, кто увидел деспота впервые, было что обсудить, но не обращая внимания на их риторические вопросы, я обратился к демону. «Скажи, рогатый, кто мне этот смертный?» «Пф!» — фыркнул демон. «Враг! Отдаешь его мне?» «Забирай!» Я толкнул Хокса к нему. Подкинув портного, деспот задрал голову и распахнул пасть. Тело гнома начало обугливаться, еще не опустившись. Щелкнув челюстями, демон перекусил Хокса, похрустел суставами и заглотил. Сквозь его костяные наросты было видно, как тает плоть внутри. Народ позади заволновался, раздались вскрики омерзения. Зрелище было отвратительное. Дестини вцепилась мне в руку, впилась ногтями и завороженно смотрела, как демон облизывается и выдыхает пламя. Я качнул головой на девушку. «Как насчет нее? Соратник?» «Эльфика! Тоже враг!» Пыхнул пламенем деспот. Дестини отшатнулась. «Но бывший сейчас считает себя твоим союзником, только готова предать, если представится возможность». «Он же демон, морочит тебе голову!» Яростно зашептала Дестини. «Не верь ему, Скиф!» «Поправка», — продолжил деспот. В душе эльфийки что-то происходит, что-то меняется. Старые ценности переосмысливаются, но к чему это приведет, не скажу. Много мути, пусть осядет, тогда и будет видно. Вперед выдвинулся мейстер и отчаянно закричал. «Меня проверяй, мне скрывать нечего!» «Не враг», — досадливо сообщил демон. «А жаль, но и не друг. У гнома-старикашки к тебе определенный интерес, денежный». «А я?» — поинтересовалась скульпторша Анна. «Ты смертная, сама по себе. Но соратника моего не предашь, даже если это будет в твоих интересах. Идейная». Ох, далеко не все решились на проверку. Многие вернулись внутрь, стоило мейстеру вызваться на тестирование лояльности. Сложно было их не понять. Я уже не тот наивный школьник из песочницы, а потому уверен, что кто-то стал моим союзником не по своей воле, а от безысходности. «Сразу говорю, парень, ты мне не нравишься», — проворчал Хелфиш, когда деспот оценивал его. «Перекидыш не врет, он тебя недолюбливает», — подтвердил демон. «Но и врагом не считает». «Кицаль?» Я указал на Титана, и тот нехотя выступил вперед. «Потом у Курана и Гии тебе не враг. Он не предаст. Не друг, но мог бы им быть», — ответил деспот. «Только знаешь что? Дружба, любовь, семья. Вы, смертные, слишком много значения придаете тому, что ничего не стоит. Вы считаете, что мы, демоны, плохие. А почему? Потому что мы отказались покоряться новым богам? Вы им подчинились. Так почему мы, отвергнувшие рабство душ и потерявшие их, лишь бы оставаться свободными, зло, а вы, рабы Нергала, Мардука и прочих новых, добро? Кто так решил? Нет ни добра, ни зла». Я внутренне сжался. Если метки спящих в моей душе видела Вадон, то и деспот наверняка заметил. «Не волнуйся, соратник», — продолжил демон. «Я не открою твою тайну, но говорю не о тебе. Смертные считают нас злом, но если есть на свете зло, то это не рогатый демон, а трехголовая тварь, пожирающая ваши души заживо. И головы эти — трусость, жадность и предательство. И если одна вопьется в душу, то две другие поглотят ее дотла». «О, философия повеяла», — тоскливо произнес мейстер. «А романа, чтобы подискутировать, нет». Демон оценивающе взглянул на ювелира. «Надо же, а гном-то не безнадежен». Потом посмотрел на меня. «Мне это надоело, соратник. Слабые души, мелкие сущности. Я уже не говорю о тех, кто спрятался за твоей спиной. Душевно мелочные и убогие. Не понимаю, зачем они тебе. Дал бы их мне сожрать и всех делов». Жаль, что рядом не было ни вылетевшей тиссы, ни прячущегося где-то инфекта. Вот кого бы я проверил с пристрастием. Деспот свалил наверх, пялиться в небо и ждать свежего мяса. Я же, чтобы не маячить у врагов на виду, вернулся с лидерами в данж. Предложив им идти качаться на соты, я встретил непонимание. Все жаждали крови врагов и требовали, чтобы я с ними разобрался. «Это и в моих интересах», — прошептала на ухо Дестине, — «чтобы ты обнулил маркеров. Но все же замечу, что народ не столько мести хочет, сколько гарантировать себе место в топе. Сам посчитай, если уберешь врагов, то все собравшиеся здесь практически финальный топ». Подумав, я согласился. Когда выполню свою часть сделки, можно будет сосредоточиться только на собственной цели. «Ты двигай наверх, а мы прошвырнемся по зачищенным уровням», — предложил Кицаль. «Все теперь неплохо одеты, так что справимся». «Это не вариант. Мне их что, по 30 раз убивать?» «Не-а», — ухмыльнулся Хелфиш. «Проще поступим. Я соберу кастеров у поверхности. А ты таскай их по одному к нам. Обложим заклятиями да дебафами, тогда и сбросишь. Кто-то, наверное, спасется, но большинство обнулится». «А что, может сработать», — сказал я и посетовал. «Жаль, Романа с нами нет. Заклинал бы их до смерти». На то мы порешили. Хелфиш отобрал человек 7 в свою группу. Остальных Кицаль повел проверять верхние инстансы. Первые дни было много суеты, и вполне возможно, он был прав, низкоуровневые мобы там остались. Прежде чем я улетел, оборотень свистнул. Обернувшись, я увидел в его руках какую-то веревку. Хелфиш протягивал ее мне. «Джокер наплел арканы, 2 стака, из медной проволоки. Будет проще таскать гадов. Держи, можешь не беречь, должно хватить на всех». Поэкспериментировал. Ничего сложного в использовании. Как и любой инженерный предмет, работал аркан просто. Выбираешь цель, жмешь на иконку. Из озорства поймал деспота, но аркан мгновенно расплавился, сломался. А дальше начался конвейер. Я находил кого-то из маркеров, в убыстрении хватал и тащил к провалу. Ясность тратил урывками, и дух успевал восстанавливаться так, что запасы всегда оставались. Команда кастеров обкладывала жертву дебафами, напирая на замедляющие, станящие и урезающие обилки эффекты. Учитывая уровни членов бригады, пользы от их стараний было немного, но зато качались навыки, а общее дело и командная игра всегда способствуют росту морального духа. Игровой день близился к концу. Из предыдущих боев со мной враги поняли, что находиться в толпе опасно, а потому разбились на группы и разбрелись по локации. Многие попались деспоту, и вскоре никто не рисковал приближаться к провалу. Некоторые спрятались в таверне, оказавшись на месте своих вчерашних жертв. Я успел сбросить около 30 маркеров. Если нарывался на группу, сначала убивал всех, кроме отобранного для скармливания Аваддону. Так что к концу дня многие топы перестали быть таковыми, потеряв кучу уровней. Одним из последних я нашел Уркиша. В отсутствие Маркуса, Кевила, Юйлань, Инчито и съеденного Аваддоном короля Артура, Лофер мог бы стать новым лидером рейда, но не было уже ни рейда, ни лидеров. Маркеры перестали быть людьми Маркуса. Теперь это разношерстный сброд, единственное, что им оставалось, выживать как можно дольше, в надежде попасть в топ-10%. Лофер, сотрясая землю, за кем-то гнался. Его жертва скрывалась в кустах, и хоть Уркиш и не мог похвалиться скоростью, он догонял. Сначала я решил, что враги перессорились и начали убивать друг друга, но ошибся. Уркиш гнался за инфектом, а я бросился за обоями, легко настиг и налетел сверху, набрасывая по аркану на каждого, после чего еле поднялся в воздух. «Скиф?» — обрадовался бывший друг. «Это ты? Боже, какое счастье! Где все наши?» Я ему не ответил. Человек-слон вырывался, дергал за трос, который опасно натянулся и зазвенел, грозя разорваться. Пришлось уйти в ясность. Отряд Хелфиша успокоил Уркиша, и я отправил его вниз. Только уши затрепетали на ветру. У Аваддона, там, на дне, сегодня был просто праздник какой-то. Инфекта же я придержал, не стал его отпускать ни к рейду, ни к Аваддону. «Освободи парня, Скиф!» — крикнул Хелфиш. «Он же с нами, чудом спасся!» «Ага, сейчас. Деспот!» Внизу затопали. Топот стих, и демон материализовался сбоку. Повернув голову, я выругался. Никогда не поймешь, откуда он появляется. «Еще еда, соратник!» — прорычал деспот. «Ты мне скажи, кто он мне?» «Скиф, не дури!» — крикнула храмовница Эллисон, подружка бомбовоза. «Это же Малик, он наш! Забудь обиды! Все с тобой ругались с первого дня, но все-таки стали союзниками!» «Алекс, ты все не так понял!» — забормотал инфект. При виде демона он сначала потерял дар речи, а потом сообразил, что его судьба пока ни черта не решена. «Алекс, дружище, мы с Тисой все тебе объясним!» «Заткнись!» — рявкнул я и крикнул остальным. «Дайте мне самому разобраться!» Демон ухмылялся, грохнув, обдал нас волной жара, но хранил молчание. «Деспот, отвечай!» «Этот смертный сам не понимает, кем тебя считает», — нехотя признал демон. «И не друг, и не враг, а так. Он и любит тебя, и ненавидит. Его душа залита черной завистью, но в сердцевине ее вижу проблески горечи от того, как он с тобой поступил. Он предал тебя, соратник, да и ты сам это знаешь. Его раздирают муки совести, но верни все назад, он поступил бы так же». «Ты ничего не знаешь!» — запальчиво ответил ему Барт. «Не знаю», — легко согласился демон. «Но вижу тебя насквозь. Ну что, соратник, отдаешь его мне? У этого неумирающего кончились жизни, я поглощу его душу». «Алекс, ты еще успеешь меня убить!» — тихо сказал инфект. Он не молил, не ныл, лишь закусил нижнюю губу. «Дай мне все объяснить, и после реши, что делать!» «Сожри его, деспот!» Я выпустил трос. В распахнутую пасть демона Барт упал молча.